Знакомство с семьей. За столом началось передвижение. Меня официант пересадил дальше от танцпола. Антон захотел пересесть в торец, ближе к Гордею, но тот не дал. Поставил на нужное место коробку с подарком. Мама вертела головой, переводя взгляд со своего мужа на Измайлова. Она не была готова ни к смещению акцента с ее личности, ни к появлению моего парня. «Гордей, какая встреча!» Бывший качнулся вперед, протягивая ладонь. Гордей уселся, не дожидаясь рукопожатия. «Ты, Антоха, руку не тяни. У тебя справка из Кошвена есть?» Парни рассмеялись оба. Только Гордей открыто, а у бывшего было такое выражение лица, словно его застукали на горячем. Сейчас он выглядел как-то невнятно. Мама решила вклиниться в разговор. «Меня зовут...» «Не надо. Вы будете для меня просто мама. Правильно же, Вика?» Гордей повернулся ко мне. «Я в этих семейных хитросплетениях не очень, но мы с этим как-то справимся». Он поцеловал меня в щеку, и я начала краснеть. Поведение Измайлова было непонятным, но он был на моей стороне. А когда никто другой не предлагает помощи, надо брать эту. И жаль, что для него это просто игра. Мне бы хотелось, чтобы все это было по-настоящему. Я даже охнула, поняв, что, приехав на побережье из-за предательства Антона, я мечтала сейчас не о нем. «Интересно», — скривился бывший. «А ты, Гор, кем мне будешь приходиться, если позовешь Вику замуж? Пасынком?» «Боже упаси, у меня свои родители живы и здоровы». Измайлов сделал вид, что раздумывает. Отхлебнул глоток камбучи, скривился и продолжил с воодушевлением, похожим на обретение истины. «Ты, Антоха, будешь мне мужем мамы». Я едва не подавилась лимонадом, закашлялась. Из глаз брызнули слезы. Измайлов наклонился ко мне, протягивая салфетку. А когда я откашлялась, поцеловал меня в щеку. А потом продолжил с хитрыми искрами в глазах. «Я так рад, что вы поженились». Теперь закашлялись, непонимающие, переглядываясь молодожены. «И что же вас, Гордей, так восхитило?» Мама поправила выбившийся из прически светлый локон и призывно улыбнулась Измайлову. Мое сердце кольнуло ревностью, а Гордей продолжил так, словно и не заметил кокетства. «Да вы понимаете...» Начал он вдохновенно. «Мы с Антохой вместе учились в МГУ. Он хороший парень, только увлекающийся очень. Ему нужен кто-то постарше, более серьезный, опытный, поживший уже. И вы для него как дар богов, просто мать родная». «Гор, она моя жена», — недовольно вклинился Антон. «Так я и говорю, что вы прекрасная пара. Тебя родители, наверное, с удовольствием сдали под присмотр. Женщина, которая воспитала Вику, такой умничкой и тебя до ума доведет. Вот посмотришь». «Гордей, это не смешно». Антон злился, но достойно парировать не мог. Он попробовал перевести разговор на другую тему. «А чем вы собираетесь заниматься вечером? Может, что-то вместе организуем? Какой-то движ?» Гордей пожал плечами. «Мы будем кататься на яхте и купаться до утра». Измайлов посмотрел на меня с улыбкой, полной совершенно однозначного предвкушения. Это было так жарко, что я покраснела. А Гордей продолжил, повернувшись к молодоженам. «Вас с собой не приглашаем. На яхте нужны только сбалансированные и постоянные. Те, кто мечется из стороны в сторону, могут опрокинуть не только яхту, но и семейную лодку». Гордей изобразил заинтересованность. «К тому же вы такая красивая пара». Мама кокетливо улыбнулась, а Измайлов увлеченно продолжил. «Представляю, сколько сил вы тратите, чтобы так хорошо выглядеть в своем возрасте. Для этого очень полезно ложиться спать пораньше». «И откуда у тебя такие сведения?» – спросил Антон. «Моя бабуля всегда так делает. О!» Гордей аж подпрыгнул в кресле. Надо вас обязательно познакомить. Она тоже уделяет много времени уходу за возрастной кожей. Ее советы вам будут очень кстати». Мама сделала вид, что не заметила обидного намека. Она судорожно искала повод изменить тему разговора и нашла выход. «Вика не умеет плавать», — вклинилась мама, капризно поджав губы. «Это не страшно. Мне многому ее приходится учить». Теперь во взгляде Измайлова появилась сталь. «Например, доверять мужчине. Да вообще людям. Потому что, когда предают чужие, можно перестать с ними общаться. А с родными приходится высиживать за столом и поздравлять со свадьбой, о которой договорились за твоей спиной. Мы, конечно, собираемся строить отношения на другой основе». «Это хорошо», — похвалила мама. «Вика о вас ничего не рассказывала, Гордей. Какие у вас планы? Что вы собираетесь делать на побережье? Сезон закончится, а жизнь продолжится. Что вы будете делать, когда наступит осень?» «Любить друг друга. Что же еще?» Гордей сжал мою руку под столом, словно предупреждая, что надо молчать и доверить этот разговор ему. «К тому же мы возвращаемся в Москву». «Вика бросила учебу. У тебя здесь дела. Что вы там будете делать?» — спросил Антон с хорошо слышимым злорадством. Но Гордея это не смутило. Он повернулся ко мне с улыбкой и ответил. «Я отправил Викину картину на конкурс. Она заняла первое место. Строгановка готова восстановить Вику в числе студентов и продлить ей сессию. А когда она перейдет на второй курс, продолжит обучение как талантливая студентка на бюджетной основе. Со мной тоже все решено. Мы продали бизнес и семьи на побережье, и я буду развивать компанию отца по своему профилю». За столом стало тихо. На меня смотрели удивленно. Звякали приборы, за соседними столиками негромко разговаривали. И даже если это было ложью, я была рада, что Гордей соврал ради меня. А еще я увидела, что за меня не обрадовались. И у мамы, и у Антона были расстроенные лица. Мои успехи им были не нужны. Им было удобно, чтобы я была неудачницей. «Ну, посидели и хватит». Гордей мне хулигански подмигнул. «Время позднее. Вам пора отдыхать. Да и нам с Викой пора в постель. Увидимся в Москве, родственнички». Измайлов отодвинул мое кресло и потащил к выходу. Обернувшись от двери, я посмотрела на наш столик. Молодожены смотрели нам вслед с огромными глазами. «Не тормози», — прошептал Гордей, целуя меня в шею. «У меня для тебя еще один сюрприз. Я уволил тебя со всех работ и купил билет на самолет».